Глава 114. Праздник светлой памяти. На выходе из лифта Флинн увидела между двумя группами людей в черном тот самый изгиб реки далеко внизу, который когда-то заметила из коптера. Все окна были прозрачны, все внутренние стены убраны, будто их никогда и не было. Одно большое пространство, как в галерее у льва. Коннор стоял у лифта, внимательно примечая все вокруг. Он полностью вошел в роль. И Флинн подумала, что Коннор теперь снова такой, каким был до взрыва, или чем там его изувечило. Не улыбка, телохранители не улыбаются, но что-то очень похожее играло на его губах. «Спуститься или подняться можно только на этом лифте», — сказал он. «Есть лестница на этаж ниже и на этаж выше. Много серьезных бугаев, охрана, как я, и бугаих, типа съезд братков в городе из одних богатеньких. Я впервые вижу здесь столько людей», — заметила Флинн. «Тут в каждой косточке периферали что-то загудело». «Проверяю связь», — сказал неописуемо мерзкий голос, даже не голос, а модулированная боль, но Флинн знала, что это Лоубер. «Подтверди». Двойной щелчок крохотным магнитом на языке по левой передней части неба. «Хорошо», — отозвались кости, — «пройдитесь по залу. Скажи Уилфу». «Давай пройдемся», — предложила она. Мимо них как раз стремительно двигалась большая группа татуированных новозеландцев. «Тамоко», — вспомнила Флинн из «Чудес науки», — «строго говоря, не татуировка, борозды в коже». Главной у них, видимо, была блондинка с профилем как боевое каноэ. Решительно не возникало впечатления, что они пришли в гости или на какой-либо праздник, даже на праздник светлой памяти. Что-то странное случилось с лицом блондинки, когда та оказалась напротив Флинн. Чуть заметное заикание видеокартинки. Артефакты в поле зрения, Лоубер как-то о них упоминала. «Держись на расстоянии минимум 2 метра», — сказал Уилф Коннору. «Когда мы разговариваем, увеличивай его до 4». «Я дрессированный», — ответил Коннор. «Она заставила меня учиться на виртуальном коронационном балу в Испании. Тут, блин, по сравнению просто тусовка на летнем отдыхе». Подошла Метикоида с бокалами светло-желтого вина на подносе. «Нет, спасибо», — сказала Флинн. Уилф с улыбкой потянулся к бокалу и вдруг замер. Как Бертон от гаптического глюка. Рука изменила курс к стакану с шипучей водой ближе к краю подноса. Уилф скривился, взял воду и сказал: «Идем». «Куда?» «Сюда, Анни». Он, держа стакан у груди, взял Флинн под руку и повел к центру зала прочь от окон. Она вспомнила, как много времени требовалось на облет этажа. Интересно, здесь ли стрекозки, и что они такое на самом деле? Почти в самом центре зала стоял квадратный черный экран от пола до потолка. Люди вокруг разговаривали, держали бокалы. Больше всего это походило на исполинскую версию плоского дисплея на столе Уилфа в их первую встречу. Уилф шел уверенно, будто знает куда, хотя Флинн понимала, что это чистой воды притворство. Сейчас, под немного другим углом, она увидела, что экран не совсем черный. На нем смутно угадывалось женское лицо. «Что это?» — она кивнула в сторону экрана. «Аэлита, у вас так принято?» «Я никогда прежде не видел, и...» Он не договорил, а вот и Даэдра. Даэдра оказалась ниже, чем ожидала Флинн, примерно как Такома. И еще она была чисто из видео или из рекламы. У себя в городе увидеть кого-нибудь такого уже события. У Пикета это отчасти проглядывало, где-то набрался, хотя вряд ли специально. И у Брента тоже, в мужском варианте, из Майами или откуда еще. А будь у него жена, она бы выглядела примерно так же. Дайдра была такая с ног до головы, плюс татуировки, черные спирали на ключицах над вырезом черного платья. Флинн поймала себя на том, что ждет, когда они зашевелятся. Хотя, наверное, будь они движущиеся, Уилф бы про это упомянул. «Анни», — произнес Уилф, — «ты уже встречалась с Даэдрой в Коннахте?» «Знаю, ты этого не ждала, но я рассказал про твое восприятие ее искусства, и она очень заинтересовалась». «Неопримитивисты», — проговорила Даэдра так, будто слово ей противно. Ее взгляд, устремленный на Флинн, выражал полное равнодушие. «Что вы с ними делаете?» «Что там говорили про имплант?» «Ему нужен прямой вопрос про искусство Даэдры, чтобы включиться и нести пургу?» «Видимо, да. «Я их изучаю», — ответила Флинн, судорожно вспоминая желтые корешки National Geographic и «Чудеса науки». «Изучаю, что они изготавливают». «И что же они изготавливают?» Флинн вспомнила только Карлоса и ребят с их поделками из Кайдекса. «Чехлы, ножны, украшения». «Украшений ребята не делали, но без разницы». «И как это связано с моим творчеством?» «Попытки охватить реальность вне рамок гегемонии», — сказал имплант. «Другой, героически, неукротимое любопытство, одухотворенное вашей имманентной человечностью, вашим гуманизмом». Флинн чувствовала, что у нее глаза лезут из орбит. Она выдавила улыбку. Даэдра глянула на Уилфа. «Моим гуманизмом?» «Именно», — сказал Уилф. «Анни считает твой имманентный гуманизм наименее ценимой частью твоего творчества. Ее анализ направлен на устранение этого противоречия. Доводы, которые она приводит, буквально раскрыли мне глаза». «Вот как?» — проговорила Даэдра, глядя на него. «Анни очень робеет в твоем присутствии. Твое творчество для нее все». «Вот как?» «Я так счастлива вас увидеть», — сказала Флинн снова. «Перифераль нисколько на вас не похожа», — заметила Даэдра. «Вы в мобиле на пути в Бразилию?» «Анни сейчас должна медитировать, но она манкировала сеансом, чтобы попасть сюда. Неопримы, которые согласились ее принять, требуют, чтобы гости удалили все импланты. Редкая самоотверженность с ее стороны». «Кто это?» — по-прежнему, глядя на нее. «Не знаю», — ответила Флинн. «Прокатка», — сказал Уилф. «Я нашел ее через синдром самозванца». «Я очень сожалею насчет вашей сестры», — промямлила Флинн. «Узнала про нее только здесь. Какое печальное событие». «Отец до вчерашнего полудня воздерживался от окончательных заявлений», — сказала Даэдра без тени печали. «Он здесь?» — спросила Флинн. «В Балтиморе», — ответила Даэдра. «Он не путешествует». И тут из толпы за ее спиной вышел мужчина с балкона. Не в коричневом халате, а в черном костюме. Темная бородка чуть отросла, подстрижена, улыбка. «Черт!» — прошептала Флинн. Глаза у Даэдры сузились. «В чем дело?» Щелчок языком по небу, дерганье кадров вокруг мужчины. «Извините», — сказала Флинн, — «я такая бестактная. Вы моя любимейшая художница. У меня прям дыхание сперло. Да еще спросить вас про отца, когда вы только что потеряли сестру». Даэдра смотрела на нее, но обратилась к Уилфу. «Я думала, она англичанка». «Бразильские неопримы, к которым едет Аня, американцы. Она вживается в образ». Мужчина с балкона прошел мимо, не глянув в их сторону, и Флинн подумала, как можно не обернуться на Даэдру. «Я вижу, мы пришли не вовремя», — сказал Уилф. Он не мог знать, что Флинн опознала убийцу. Эх, надо было договориться об условном сигнале. И просто блефовал. «По крайней мере, вы возобновили знакомство». «Спустимся на этаж», — распорядилась Даэдра. «Там удобнее беседовать». «Иди с ней», — сказал костяной голос. В сравнении с этим скрежетом вести ногтями по школьной доске все равно, что гладить котенка. «Сюда», — Даэдра повела их к окну с видом на реку, мимо невысокой перегородки и вниз по белой каменной лестнице. Обернувшись, Флинн увидела Коннора. Он шел за ними в сопровождении двух фарфоровых робо-девушек с неотличимыми безглазыми лицами. Обе были в свободных черных туниках и черных облегающих брюках. Под штанинами, застегнутыми снизу на молнию, виднелись босые белые ноги без пальцев. Минуту назад обе робо-девушки стояли в начале лестницы, видимо, охраняя выход. Уилл шел рядом с Флинн, держа в руке стакан воды, которому, кажется, даже не притронулся. Этаж внизу больше походил на то, что она видела из квадрокоптера. Что-то вроде более современной версии первого этажа у Льва. Много комнат в разных направлениях. Даэдра провела их в помещение с видом на реку, однако окна сразу поляризовались. Здесь стояла еще одна Даэдра в таком же платье. Она вроде бы увидела их, но никак не отреагировала. В кресле, по виду ужасно неудобном, хотя наверняка так только казалось, сидела брюнетка в спортивном костюме. Она держала в руках несколько листов бумаги и при виде вошедших подняла голову. «Приступаешь через 10 минут», — сказала ей Даэдра. «Это ваша периферальная?» — спросила Флинн, глядя на другую Даэдру. «На что, не похоже?» — спросила Даэдра. «Она говорит за меня речи. Вернее, говорит Мэри, она актриса-имитатор». Мэри встала. «Уведи ее куда-нибудь», — потребовала Даэдра. «Нам надо поговорить». Мэри взяла Даэдру периферальную за руку и повела прочь. Флинн провожала ее взглядом, чувствуя странную неловкость. «Ты считаешь, что здесь тебе ничего не грозит?» — сказала Даэдра. «Да», — ответила Флинн, — «единственное, что пришло в голову. А зря. Где бы ты ни была, ты позволила этому идиоту привести себя сюда». Она глянула на Уилфа. Тот с болезненным выражением лица поставил стакан на ближайший столик. «Демонтировать», — распорядилась Даэдра, указывая на Коннора. Приказ, видимо, относился к двум рободевушкам. Флинн не успела толком заметить, как одна из них оказалась на потолке, на корточках вниз головой. Руки у нее удлинились и стали, как у богомола. Коннор улыбнулся и тут же исчез за черной стеной, которая возникла вокруг Флинн, Уилфа, Даэдры, не выросла, а именно возникла, будто всегда была здесь. Флинн подняла руку периферали и постучала по стене костяшками пальцев. «Больно». «Она настоящая», — сказала Даэдра. «А тот, кто управлял твоим телохранителем, уже там, откуда вы взялись. Говорит тем, кто вас послал, что твое дело плохо». Флинн подумала, что так и есть. Если девушки уничтожили Перри Коннора, он сейчас очнулся в Сальветре рядом с Бертоном. «Только он не знает, насколько плохо», — закончила Даэдра. И тут сквозь стену шагнул человек с балкона. Прошел насквозь, будто ее нет, или будто его тело и стена могут занимать одно пространство в одно время. «Как ты это сделал?» — спросила Флинн, потому что не могла увидеть такое и не спросить. «Ассемблеры», — ответил он, — «так мы здесь живем. Мы протеи», — и он улыбнулся, — «протеины не имеем жесткой формы». Он в качестве демонстрации махнул рукой сквозь стену. Затем подошел к другой стене, за которой остался Коннор, просунул голову наружу и тут же выдернул обратно. «Пришли им подмогу», — сказал он Даэдре. «Я не могу шевельнуться», — пожаловался Недертон. «Разумеется», — сказал мужчина, потом глянул на Флинн, она тоже. И он был прав. Еще две робо-девушки выбежали из стены там, где вошел мужчина, и скрылись с той стороны, куда он просовывал голову.